Динамика запасных веществ в корнях бодика. Осенью после окончания цветения надземная часть постепенно отмирает и происходит отток углеводов из побегов в корни. К началу зимы корни буквально набиты инулином. Этот запас дает почкам на корнях весной возможность, как только почва достаточно прогреется, тронуться в рост и образовать новые надземные побеги. После отрастания листьев молодые побеги отчасти сами обеспечивают себя за счет фотосинтеза, но не прерывают связи с питающими их материнскими корнями. Ко времени бутонизации запасы в питающих корнях уже почти полностью исчерпаны. Таким образом, в первую половину лета корни бодика богаты запасным веществом, с переходом ко второй половине лета этот запас истощается. Описанную динамику важно знать, так как она помогает правильно организовывать меры борьбы с этим сорняком. Об этом далее.